Глава 11. Намерение. Я протянула раскрытую ладонь Мотту, чтобы он отдал мне камень времени. Сегодня я хочу произнести намерение. Это был очередной раз, когда мы должны были отправиться в Миррор. Не сказать, что я была рада снова отдать все свои силы тому жуткому месту, но сделка есть сделка. «И тебе доброе утро», — хмуро сказал он. «Не знаю, куда собралась ты, но наши планы не изменились». «Я не забыла», — процедила, не глядя на Теона. «Вчера?» Он, видимо, вдруг решил поднять тему, о которой я собираюсь благополучно забыть. «Нет», — перебила его и снова вытянула руку, чтобы взять камень. «Вчера никак не относится к нашей договоренности, а вот ледяной утес...» Спину внезапно обожгло знакомой болью, словно кто-то отхлестал мою спину горячими плетьми. Пусть она была не настолько резкой, как в прошлый раз, я все равно согнулась пополам и стиснула зубы. Куртка снова треснула, я почувствовала, как за мной поочередно раскрылись два крыла. Выпрямилась, опустила голову и сжала кулаки. «Сколько это будет продолжаться?» «Больно?» — осведомился Мот, как я поняла из вежливости. Ему все было только на руку, ведь провидец пояснил, что он отыщет тьму, когда я обуздаю крылья. Соответственно, их присутствие дает Теону надежду получить желаемое куда быстрее. Только почему они появляются и что им нужно, я даже не догадываюсь. И с обузданием пока все очень печально. «Нет», — я расправила спину, прислушиваясь к ощущениям, и столкнулась со взглядом Теона. Сегодня он был привычно серебряный, но уже совсем не ледяной. Я замерла всего на секунду и тут же отругала себя, ведь собиралась избегать его до последнего. Лед там и леталые весенние воды. Лично мне лучше держаться как можно подальше. «Держи». Он положил камень мне в ладонь и накрыл своей. «Ледяной утес», — звонко произнесла я, пытаясь высвободить руку, но не успела. Перед лицом стремительно сомкнулись оба крыла, а через секунду исчезли, открывая вид на ледяное море. Я не успела сообразить, что произошло, и в шоке обернулась по сторонам. Теона нигде не было. «Что ж, ему это точно не понравится. И отлично, потому что мне тоже много чего не нравится». Крылья подтянулись ближе к телу, даря тепло. Но мне совсем не было холодно. Кровь прилила к лицу и сразу ко всем остальным частям тела. От резкого всплеска адреналина я начала подрагивать. Меня сюда перенесли крылья. Я знала это, чувствовала. К тому же я здесь одна. Значит, камень точно не сработал. И как мне теперь вернуться назад? Произнести крыльям намерение о возвращении в форт? Или ничего не произносить и побыть здесь? Учитывая, что башня довольно далека, от меня сердцу было спокойнее. А полюбоваться на море? Почему бы и нет? Еще раз убедившись, что здесь больше никого нет, медленно прошла вперед к обрыву. В прошлый раз здесь были льдины, а сегодня кое-где проглядывалась вода, чистая и необычно прозрачная. Осторожно подошла к самому краю и заметила в воде движение. Но она не может быть настолько прозрачной, чтобы я могла видеть дно, не с такой высоты. Только я отчетливо видела на дне нечто мерцающее. Решив, что это морские обитатели, опустилась на колени, всматриваясь до боли в глазах. Однако это что-то лежало на одном месте совершенно неподвижно. Оказалось, исходящий от него свет, преломляемый волнами, создавал иллюзию движения. Что это? Чем сильнее я вглядывалась, тем охотнее мое сознание подыгрывало. Сокровища? Казалось, я вижу серебро, драгоценности, жемчуга. Голову вдруг посетила мысль, что от берега до того места плыть пришлось бы всего ничего. Хотя на кой мне сокровища? Решила нырять. Мот отдернул меня от края, и за это я должна была его отблагодарить, потому что еще чуть-чуть, и я бы полетела вниз головой. Нет, помотала головой я и охотно отодвинулась подальше от края, поднимаясь на ноги. Как ты сюда добрался? Камень времени. Быстро ответил он и уже другим голосом спросил. Что это было? О чем ты? Не успела притвориться дурочкой, как он продолжил наступление. «Ты сюда не пешком пришла, а переместилась сюда с помощью крыльев». Чуть растянуто, будто не верил в произошедшее, произнес Мот. «Наверное». Поюжилась я и отошла от него на шаг. «Как давно ты об этом знала?» Претензии и недовольство в его тоне разожгли мою кровь. «Сейчас!» Огрызнулась я. «Так что снова подозревать меня, в чем попало, не выйдет». «И чем ты здесь занималась?» «Ну, как тебе сказать, дорогой муж?» Я чуть не упала с края скалы, потому что в воде что-то блеснуло, и меня до сих пор не отпускает ощущение, что это не было простой игрой моего воображения. Но признаться тебе в этом — все равно, что подписать себе приговор на очередной допрос, поэтому... смотрела на море, льда все меньше, сам посмотри». «Вижу». На море он, конечно же, не смотрел, а по-прежнему прожигал меня взглядом. «Сегодня, пожалуй, мы пропустим Мирур». «С чего бы?» — я подозрительно на него посмотрела. «Что это еще он надумал? Насколько я помню, тебе очень нужна тьма». «Я хочу, чтобы ты показала мне, как работают твои перемещения», — огорошил меня он. «Да мало ли чего он хочет, хотя идея хитрой мести пришла в голову моментально. Только признаваться себе в том, за что именно я хочу его наказать, не хватало смелости, да и самоуважение тоже не позволяло. Я должна нас переместить, от возможности обставить Мотто сердце радостно забилось в груди». «Именно», — кивнул он, — «в этот раз нас обоих». «Ладно», — пожала плечами я, — «все лучше, чем караулить тебя у ямы с черной водой». «Никаких экспериментов с локациями», — серьезным тоном сказал он. «Начнем с чего-нибудь простого». «Ага», — перебила его я, встала вплотную, так, чтобы крылья могли объять Мотто, и произнесла. «Дом! Ты он только и успел нахмуриться, как оказался зажат со мной в белом коконе крыльев. Я даже испытала триумф от того, что сделала, пока мы не провалились в кромешную темноту». И только когда нос защекотал знакомый, даже любимый запах, я завертелась, как волчок, ощущая все вокруг себя. Дойдя до окна, я раздвинула плотные шторы и впустила в помещение лунный свет. «Я дома! Небеса! Я дома! И в третьем мире сейчас ночь!» Вцепилась в прохладное стекло ладонями, разглядывая свою старенькую веранду полными слез глазами. И даже недовольный топот Теона за спиной не мог испортить красоты этого долгожданного момента. «Не бойся, Мот!» Я на пятках развернулась к нему и потеряла равновесие. Комната перед глазами заплясала, и я еле ухватилась за подоконник, чтобы не упасть. За оказавшегося рядом Теона я ухватилась свободной рукой, и он помог мне сесть прямо на пол. «Почему ты думала, я сказал начать с простого?» Поучительно спросил он, убрал руки и расположился напротив, осматривая меня. «Да я уже поняла», — через звон в ушах ответила я. «Да, у перемещения на такое расстояние, оказалось, был побочный эффект, и я должна была об этом подумать. Но даже несмотря на поступающую тошноту, я ни о чем не жалела. Не только ему устраивать мне подлянки». «И чего я не должен бояться?» — не вовремя спросил он. Сделав пару глубоких вдохов, чтобы подавить неприятные ощущения в животе, ответила: «Того, что я расторгну сделку». Он ничего не ответил, только ухмыльнулся, будто знает то, чего не знаю я. «Что?» «Сделку могу расторгнуть только я», — жестко сказал он. «А тебя я найду, где бы ты ни пряталась, поняла?» «Какой же ты?» — не успела ответить ему я, как в дверь постучали. То он моментально выпрямился и направился открывать. «О, нет! Стой!» крикнула шепотом, чтобы меня не услышали на улице. Голова по-прежнему кружилась, и встать я не могла, поэтому с ужасом наблюдала, как огромный Мот справился с крохотным замком такой же небольшой двери и отворил ее. К слову, даже мне приходилось слегка наклонять голову, чтобы пройти. Как я добежала до двери за секунду и влезла перед Теоном, не знаю. И что я буду делать, если за дверью Арт, я тоже не знала. Взмокшей ладонью толкнула дверь и с облегчением вздохнула. «Доброй ночи!» Удивленным тоном, будто не ожидал, что ему откроют, произнес хозяин дома и, видимо, еще не заметил стоящего за моей спиной Мотто. «Я пришел осведомиться, как вы поживаете. Ваш жених волнуется?» «Со мной все в порядке», — радужно заверила его я и попыталась дотянуться до ручки, чтобы закрыть дверь. «Он говорит, что приходит вас навещать. Пишет вам?» Неторопливо продолжал мужчина, пока я буквально сгорала на месте. Я не хотела, чтобы Мот хоть что-то знал про Арта, полагая, его письма остались непрочитанными. Взгляд мужчины устремился на порог, где лежали несколько белых конвертов. Свои письма всегда под дверь просовывал только Арт. Для остальной почты был ящик на заборе. «Черт, передайте ему!» Начала я, но Мот меня одернул и вышел вперед. «Передайте ему, что Лея Рейн теперь замужем!» Твердо пояснил он, отчего побледневший мужичок попятился назад. Я даже не поняла, чем он так напугал беднягу, но на всякий случай одарила его гневным взглядом, которого он не заметил, потому что не сводил взгляда с хозяина дома. «Поздравляю», — нервно ответил мужчина, выпучив глаза и попятился к калитке. Не сказав больше ни слова, он сорвался на бег, стоило ему зайти за пышные кусты сирени. «Зачем ты его напугал?» — зло спросила я. «Зачем он приходил?» Мот подхватил с пола письма и пошел вперед к плетеным креслам веранды. «Это мой арендодатель, и если ты не слышал, он хотел узнать, куда я пропала». Гневно потопала за ним и потребовала. «А письма мои отдай сейчас же!» «Нет». Мот опустился в кресло и откинулся на спинку. «Он за тобой наблюдает». «Глупость какая! И не заговаривай мне зубы!» Отмахнулась, не придавая внимания его словам, и потребовала. «Письма!» Хотела выхватить их рывком, но промахнулась. Пользуясь возможностью, Теон схватил меня и усадил верхом на себя. «Это кресло нас не выдержит!» Возмущалась я, прислушиваясь к треску лозы, из которой оно было сплетено. «Выдержит, если ты перестанешь ерзать. Сядь нормально!» Важным тоном произнес он и, помахав конвертами в воздухе, добавил. «Вместе прочтем». Внутри меня все опустилось. «И что я буду делать? Как с ним бороться?» «Нет». Просясь, я заглянула ему в глаза. «Пожалуйста, не надо». Такого взгляда я еще не видел. Он с силой прижал меня к себе. И меня приводит в бешенство факт того, что ты это делаешь ради писем какого-то... Как зовут бывшего жениха? Я открыла рот, не зная, как мне удается сохранять контроль, когда так хочется заорать. Мот не стал дожидаться моего ответа, надорвал первый конверт и достал оттуда записку. «Прости меня», — прочел Мот, пока я не дышала. «А, его зовут А... А... Арман». Нашлась я и про себя отблагодарила небеса за то, что у Арта хватило мозгов не подписаться полным именем. Покосившись на два оставшихся конверта, свою радость я подрастеряла. За что он извиняется? Ты он посмотрел на меня, будто хотел прочесть ответ в моем лице, а не услышать в словах. «Да я уже и не помню», — солгала я, пытаясь подавить воспоминания. «Помнишь?» — надавил Мот. «Говори». «Еще чего?» — возмутилась я. «Хотя, знаешь, я бы, может, и разоткровенничалась, если бы сама каждый день жизни в форте не спотыкалась о твоей недосказанности и секретике. Как, например, комната невесты вместе со всеми ее вещами прямо под боком». «Секретики?» — выдохнул он удивленно. «Во-первых, что это за слово? Во-вторых, что именно ты имеешь в виду?» «Забудь!» — махнула рукой я. «Ладно». Он потянулся за следующим письмом, считывая мою реакцию. Медленно надорвал конверт, не спеша достал записку и принялся читать. Быстро закончив, он смял ее и, поставив меня на ноги, поднялся с кресла. Пользуясь заминкой, я схватила последний конверт и быстро спрятала за пояс. «Что ты делаешь? Что было в письме?» Я прошла вслед за Теоном, который, очевидно, что-то искал. Вглядываясь в каждую дощечку веранды, которую, как назло, освещал яркий лунный свет, он даже нажимал на некоторые из них пальцами. «Да он же ищет мой тайник. Изначально я хранила в нем запасные ключи. Мало ли, забуду или потеряю свои». Арт про него тоже знал, и, видимо, он что-то там оставил. «Эй!» — окликнула Мотта, когда до заветной дощечки ему оставалось всего ничего. «Что было в записке? Ты не ответил!» Насчет писем Арта я была почти спокойна. Ничего лишнего он бы в них не написал, имени своего, похоже, упоминать тоже не собирался. Но что делает Мот? «Твой воздыхатель!» — наконец отозвался Теон, когда нашел тайник и поднял дощечку. «Оставил тебе подарок». И достал оттуда коробочку, в которых обычно хранят украшения. Судя по небольшой квадратной форме, там могло быть... «Идеи». Мот положил дощечку на место и вернулся ко мне. Отрицательно покачала головой, пряча неприязнь. Но, как ни странно, была она не к Мотту, который лезет не в свое дело, а к Арту, который решил исправить свой поступок записками и подарком. Теон передал мне коробочку и, не увидев на столе последнего письма, сжал мою руку. «Как интересно», — произнес он мне на ухо. «Что-то мне подсказывает, что из последнего письма я мог бы узнать, что именно произошло». «Зачем тебе знать?» — вырвала руку я. «На нашу сделку мое прошлое не повлияет, а совать нос не в свои дела, знаешь ли, признак дурных манер». «Ты — мое дело», — непривычным тоном ответил он и, положив руку мне на спину, ловко вытянул письмо из-за пояса. «Я даже не успела за него побороться». Нехорошее предчувствие скрутило внутренности. Я вдруг ощутила, что в этом письме будет то, чего Мот знать не должен. Но еще хуже было то, что я не знала, как его остановить. «Пожалуйста», — снова попросила в этот раз от души. «Я живой человек и имею право на личное пространство. Что бы ни было между мной и Арманом, это мое». «Почему ты так просишь?» Искренне не понимал ты он. «Если бы я тебя не знала, то решила бы, что ты ревнуешь». Брякнула, что было на уме, ожидая, что Мод ответит чем-нибудь колким и остроумным, но он ничего не сказал, вообще ничего. В его серых глазах плескалось расплавленное яростью серебро, что вот-вот сожжет все на своем пути. «Пожалуйста!» В последний раз попросила я и положила ладонь ему на грудь. Он убрал ее почти сразу же, смахнул, как букашку, и надорвал конверт. Я нервно прикусила нижнюю губу и не сводила с Мотта взгляда, пока он читал. Глаза быстро перебегали со строчки на строчку, и он внезапно прекратил читать. Перевел взгляд на меня, сложил письмо, сунул в конверт и небрежно бросил на пол. «Открой». Он указал на коробочку, которую я сжимала до побелевших костяшек. «Хорошо». Дрожащими пальцами я сняла бархатную крышку, под которой на атласной подушечке было кольцо. «Открыла», — зачем-то добавила я. «Что было в письме?» «Где я могу его найти?» Не в попад ответил Мот. Я с опозданием поняла, что он намеревается сделать. «Нет, даже не думай!» «Почему нет?» Нарочито расслабленно поинтересовался он. «Только не говори, что он заслужил твое прощение побрякушкой». «Что ты несешь?» Попятилась я, совершенно не желая ни признаваться ему в том, что произошло, ни вспоминать. «Прости, я не хотел сделать тебе больно. Ты права, я должен был подождать. Твое испуганное лицо до сих пор стоит у меня перед глазами». Говорил он словами из письма, будто заучил их наизусть. «Остановись!» — потребовала я. «Тогда убеди меня, что я ошибаюсь, и он ничего с тобой не сделал». «Ты меня слышишь?» — ткнула пальцем ему в грудь. «Или забыл, как обращался со мной до появления чертовых крыльев?» «Не забыл», — процедил он. «Тогда не тебе об этом рассуждать». Несколько секунд он не отводил глаз, словно хотел что-то сказать, но все-таки передумал. А потом пошел прямо на меня, лишая пути к отступлению. Ловко схватил за запястье и прижал к стене над головой. «Опять за старое?» Хотела пнуть его коленкой по ноге, хотя, что уж скрывать, метилась я во все места, но безуспешно. И снова в ответ тишина. Только теперь к ней прибавилось его частое дыхание у моего лица. «Даже не думай меня касаться!» Отвернулась и дернулась со всей силы, чтобы вырваться из его рук. «Не получится!» Он все-таки оставил жалящий поцелуй на чувствительной коже. «Расскажи мне, что он сделал?» «Смотрю, тебя свои грехи не заботят, так как чужие. Очень удобно». «Какая муха тебя укусила?» — спросил он в лоб. «Ты сейчас серьезно напугал бедного хозяина дома, влез в мой тайник, прочел письма и не понимаешь, что сделал не так?» «Ты ночевала в своей старой комнате. Почему?» — решил атаковать он. «Захотелось», — нервно сглотнула, не желая ни за что выдавать правду. «Правда?» — с притворным удивлением спросил он. «Эл говорил, что там остались вещи Венеры, и тебе это не понравилось». От стыда захотелось врасти в стену, и говорил он это, глядя мне прямо в глаза. «Не понравилось», — нацепив маску беспристрастия, пожала плечами. «Не люблю подбирать за другими». «Красивый ответ», — усмехнулся он и опустил мои руки. «Если бы я тебя не знал, решил бы, что ревнуешь», — подначил ты он, используя мои же слова. «Я тебя уверяю, что это не так», — спокойно и правдоподобно ответила я. «Мотту я не дам и каплю преимущества. Ни в мою голову, ни тем более в мое сердце ему не залезть». «Раз мы здесь, может, покажешь свой дом?» Вдруг предложил он, чем обрадовал. «Во-первых, по своему дому я скучала страшно. Во-вторых, сменить тему мне тоже не терпелось». Толкнула старую дверь и зашла вовнутрь. Один только запах сладкий и древесный заставлял сердце биться радостно. По памяти на ощупь нашла спички и пронеслась по небольшой гостиной, зажигая свечи в лампах. Совсем скоро помещение освещал мягкий желтый свет, и я смотрелась по сторонам, столик и грусти. Здесь все было так же, как и в последний раз. Маленький стол, за которым едва помещались два человека, накрытый белой скатертью, шкаф со стеклянными дверцами, где хранилась посуда, овальное зеркало на бревенчатой стене. За мое отсутствие дом совершенно не изменился, зато столько всего изменилось во мне... На глаза наворачивались слезы, и чтобы их спрятать, я зашагала в крохотную кухню. Тут, кроме мойки и холодного ящика для продуктов, не помещалось больше ничего. И я даже находила в этом плюсы. Меньше места — меньше хлама. Подошла к окну, что выходило на маленький сад, где вовсю росла сирень, и распахнула его, впуская сладкий цветочный запах. Сняла куртку и отложила ее в сторону. В третьем мире было тепло даже ночью. По шуму одежды за спиной поняла, что Мот тоже принялся расчехляться. И это был первый раз, когда он напомнил о своем присутствии. Обернулась, наблюдая, насколько пристально он рассматривает каждый уголок моего жилища. «Пойдем», — Немного поборовшись с неподатливым замком задней двери, позвала его в сад. Здесь вовсю пахло свежестью молодой травы после дождя и плодами фруктовых деревьев. Но Теон, несмотря на то, что последовал за мной, совершенно не разделял восторга. Сорвала с невысокого дерева два спелых абрикоса, ополоснула проточной водой из-под уличного крана, что был предназначен для полива деревьев, и протянула один Мотту. «Попробуй». Быстро доев свой фрукт, прошла вглубь сада, разыскивая, чем бы еще полакомиться. Найдя пару мягких белых яблок, я пробралась сквозь тяжелые ветки с плодами обратно к дому. «Не бойся, не отравлена!» — подначила я, ведь он все еще держал в руке абрикос. На секунду мне казалось, что его куда больше интересует мой дом и то, что его окружает, а именно лес. «Почему ты жила в такой глуши? Это небезопасно!» «Ну, не знаю», — снова направилась мыть фрукты. «По мне так люди намного опаснее зверей, которых здесь, кстати, не водится. Может, только белки». «И все же». Настоял он и покосился на абрикос, чем вызвал у меня приступ смеха. «Маг из Авенты, который с подозрением смотрит на безобидный оранжевый фрукт». «Ты что, разучился есть?» — собрав волю в кулак и подавив смех, спросила я. «Нет, не разучился». И поверь, если бы ты съела столько магической еды без вкуса и запаха, сколько я за свою жизнь, ни один самый аппетитный фрукт не вызывал бы у тебя и малейшего желания его надкусить. Но этот абрикос настоящий и очень, и я в шутку закатила глаза. Вкусный! А то, что ваша магическая еда — полная гадость, знаю не понаслышке. Я по глазам видела, что он вот-вот улыбнется моим словам, но, видимо, Теон так сильно хотел свою улыбку спрятать, что все-таки попробовал абрикос. «Ну?» — сгорала в нетерпении я, пока он неторопливо жевал. «Неплохо». Наконец отозвался он, чем заставил меня засмеяться в голос. «Неплохо?» — никак не могла успокоиться, я и подошла к нему. «Тут и я смотрю, съесть все полностью у тебя заняло буквально секунду. На, держи еще!» Всунула ему в руку большое воздушное яблоко и принялась за свое. Теон перенял его с куда большим энтузиазмом и нетерпеливо надкусил. В этот раз даже на его обычно сдержанном лице я легко могла прочитать удовольствие. «Что ж, теперь ты знаешь настоящую причину, почему я хотела себе именно дом. Фруктовый сад был важным критерием выбора», — подмигнула я. Мот, понимающе кивнул, дожевывая яблоко. «А я чего-то подумала. Что, если кормить его нормальной едой? То, может, он станет добрее?» Улыбнувшись собственной шутке, продолжила. «Пусть поиски и заняли почти год. Я прикусила язык, тут же обдумывая новую тему для разговора. Не хватало еще проболтаться о том, что мне помог найти этот дом Арт». Снова подошла к крану, ополоснула руки, заодно и губы, чтобы смыть фруктовый сок. И тут мне в голову пришла идея. «Стой, где стоишь!» сказала Мотту и метнулась в дом. Среди кухонной утвари, что хранилась под мойкой, я, наконец, нашла, что искала. И, вернувшись обратно в сад, вручила Теона авоську. В ответ он посмотрел на меня крайне удивленно. Я даже поверила, что это изобретение человечества он видел впервые. «Но мы же отправимся назад. Заодно можем угостить всех немагической едой, м?» «Люди обычно не замечают разницы». «Но мы же отправимся назад. Заодно можем угостить всех немагической едой, м?» «Люди обычно не замечают разницы», — ответил он и был прав, потому что Берта очень нахваливала фрукты правителя. «Ну хорошо, тогда сами съедим». Он усмехнулся, но все-таки последовал за мной и учтиво держал авоську, пока я наполняла ее самыми спелыми и самыми аппетитно выглядящими плодами. Пользуясь возможностью, я также рассказывала ему о разных видах садовых деревьев и о том, как я за ними ухаживала. Не думаю, что ему было интересно, только вот мне позарез нужно было заполнить неудобную паузу. А то мало ли он снова начнет задавать вопросы, на которые я не хочу отвечать. «Нам пора возвращаться», — сказал Мот, разглядывая меня. И действительно, моя энергия стремительно сходила на нет. «Камни или крылья?» Спросила, надеясь, что он выберет первое, потому что никаких шевелений крыльев, намекающих, что они готовы вот-вот появиться, не было. «Камни», — ответил он наконец, и я облегченно выдохнула. «Я возьму с собой пару вещей. Подождешь меня?» Он коротко кивнул, стоя в центре фруктового сада. Я почему-то захотела запомнить эту картину в деталях. В следующий раз, когда он будет со мной говорить, я буду представлять его таким, большим и суровым, с авоськой яблок в руках. Силы покидали меня все стремительнее. Видимо, он был прав, когда говорил, что нужно начать с недалекой локации. А вот в третьем мире от Авента очень даже далеко, и ту энергию, которую крыльям пришлось потратить на перемещение, не восполнишь яблоком. Взяла из гостиной подсвечник и прошла в спальню, сразу же закрыв за собой дверь. Это была моя самая нелюбимая комната. Обошла кровать с левой стороны и достала из-под матраса дневник. У меня не было привычки записывать свои мысли или чувства на бумагу, а тем более изливать таким образом свои переживания. Но появление Арта в моей жизни, его помощь и вспыхнувшие ко мне чувства не складывались в правдоподобную картину, как бы я ни старалась ему поверить. В последнее время мои подозрения стали обретать конкретную форму. Часть меня верила, что Арт предатель и хотел мной воспользоваться, и что каждый его поступок направлен на достижение одной единственной цели. Верить в то, что этой целью была я, было невыносимо больно. Но откреститься от этих мыслей и ощущений было выше моих сил. Поэтому, чтобы расставить все по полочкам, разобраться в своих мыслях и решить, права я или нет, я завела дневник. Дневник моих чувств, карту. Небольшая тетрадь в цветастой обложке и хранила в себе ту неопределенность, что я испытывала рядом с ним, а еще чувство быть обязанной и вину. Не знаю, как мне хватило ума вывалить все это на бумагу и оставить у себя под матрасом, но Арт нашел дневник, нашел и прочитал, ничего мне не сказав. Я отчетливо помню тот день, когда в третьем мире захлестнула буря, что было нетипично. Арт как раз вызвался помочь мне с ремонтом дома. Нужно было кое-что подкрасить, починить. И пусть я могла справиться совсем сама, отказывать, когда он вызвался помочь, не стала. Чувство вины, которое я испытывала по отношению к нему, росло с каждым днем. Его забота и внимание в последнее время напоминали мне щупальца осьминога, которые обвивают жертву и вонзаются в нее присосками для полного контроля. Буря все не успокаивалась, ливень вперемешку с градом беспощадно барабанил по крыше. Даже стемнело в тот день раньше обычного. Когда мы закончили работу по дому, Арт попросил остаться переночевать и тут же добавил, что спать ляжет в гостиной. Мол, это предложение дружеское, и он ни на что не намекает. Я согласилась и, вручив ему раскладушку вместе с постельным бельем, скрылась в спальне. Сон в ту ночь, как назло, не шел. Я так и лежала, наблюдая, как капли дождя бьются в стекло, и думала, пока кошкой скребли на душе. Характерный скрип старых половиц сразу же привлек мое внимание, но мало ли Арт встал, чтобы попить воды и всего того. А когда дверь в мою спальню мягко отворилась, я даже не шелохнулась и, кажется, перестала дышать. Внутри теплилась надежда, что он просто решил проверить, как я, и совсем скоро этой надежде пришлось умереть. Кровать прогнулась под его весом. Арт осторожно приподнял одеяло, будто не хотел меня разбудить. Я лежала на боку, лицом к окну, поэтому он не мог знать, что я не сплю. Не мог видеть, как я кусаю губы и сдерживаю слезы. Пообещав себе, что прогоню его к чертям собачьим, если он тронет меня хоть пальцем, я вслушивалась в его тяжелое дыхание за спиной. Как же я наивно верила в то, что как только я прикажу ему уйти, он непременно это сделает. Арт лег рядом и сразу же принялся целовать все, до чего мог дотянуться, пока его руки и пальцы раздирали меня на куски. Хватило секунды, чтобы я смогла развернуться и влепить ему хлесткую пощечину. Никогда не забуду его ошалевший взгляд в тот момент. Он не был напуган, не был удивлен. Я видела его дикий, острый взгляд и чувствовала, как его возбужденный член упирается мне в бедра. На нем не было абсолютно ничего. Он был голым и пришел сюда ради одного. «Я люблю тебя, Лея», — с яростью в голосе заявил он, — «и не могу смириться с невзаимностью». «Проваливай сейчас же!» — заорала я в истерике. Он не просто меня не отпустил. Артур разозлился еще больше и буквально разорвал на мне майку, в которой я спала. Пока я сгорала от стыда и пыталась прикрыться, он смотрел на мою оголенную грудь животными глазами. «Я читал твой дневник, Лея. Как ты можешь быть так слепа, так глупа? Без меня у тебя нет никакого будущего. Даже этой несчастной деревянной дыры у тебя бы не было, если бы не я». Стоило ему закончить свою отвратительную речь, он сорвал с меня остатки майки и вцепился в грудь руками, сжимая нетерпеливо до боли. Я хотела оттолкнуть его ногой, но он схватил ее, потянул на себя и так же легко, как порвал мою майку, разорвал на мне пижамные штаны и белье. Снова осмотрел меня животным взглядом, словно я кусок мяса, и лег сверху, придавливая немалым весом. «Тебе понравится», — сдавленным голосом пообещал он и попытался поцеловать меня в губы. В ответ я укусила его до крови, а затем заорала со всей дури. Он тут же закрыл мой рот ладонью и вдавил голову в подушку. «Ты могла это сделать по своей воле», — он сжал мои щеки пальцами. «Но теперь все будет по моей, и пока все, что ты делаешь, заводит меня до такой степени, что долго я не продержусь». Он засмеялся собственным словам. «Но мы будем делать это всю ночь, и свою долю удовольствия ты получишь. Я клянусь, Лея, моя Лея». Все так же, держа мое лицо рукой, Арт устроился у меня между ног. И, понимая, что вот-вот случится непоправимое, я укусила его за руку, намереваясь вырвать зубами палец или сразу несколько. Он закричал и отстранился. Пользуясь возможностью, я со всей силы ударила его ногой в лицо. Кажется, разбила мерзавцу нос. Пользуясь заминкой и его шоком, я быстро схватила попавшийся под руку халат и ринулась прочь из дома. Деваться было некуда, вокруг лес, а до цивилизации бежать и бежать. Поэтому я на ходу сообразила спрятаться в погребе. Вход в него располагался со стороны дома, долетела до него я за секунду и бесшумно закрыла за собой дверь на большой металлический замок. Мне повезло, что прошлые хозяева делали здесь вина, и дабы предотвратить кражи, запереть замок можно было как снаружи, так и изнутри. Не дыша, я сошла вниз по грязной земляной лестнице в абсолютной темноте и, дрожа, прислушивалась к каждому звуку, боясь, что Арт найдет способ, как до меня добраться. Он наверняка знал, где именно я могла спрятаться, но почему-то не предпринял попыток меня искать. Я слышала только его быстрые шаги на веранде и звук закрывающейся калитки. Просидев в погребе еще несколько часов, отыскала большой нож среди инвентаря для виноделия и только тогда вышла обратно на поверхность. Произошедшее той ночью я записала в деталях, чтобы каждый раз, когда он будет пытаться все вернуть, а я знала, что он будет, помнить, на что он способен. Сейчас, держа в руках эту тетрадь, я хотела только одного — уничтожить ее. Поэтому поднесла к ее уголку зажженную свечу. Я был неправ. Вдруг раздалось из-за плеча. «Что?» Я молниеносно развернулась к Теону, которого заметила только сейчас. «Я не знал, что ты принесешь Авентии, и допустить еще больше урона просто не мог, поэтому не доверял». Я оценила его признание. И только небеса знают, почему он решил сделать это именно сейчас. Устало улыбнулась Мотту и бросила горящую тетрадь в открытую печку. На честность я решила ответить честностью. «Он напал на меня, пока я спала», — произнесла, не отрывая взгляда от пылающего дневника. «Лея». «Не надо». Я не дала ему договорить и посмотрела прямо в глаза, где надвигающуюся бурю вдруг пересилило понимание. «Я засыпаю на ходу. Нам действительно пора».